«Опять будешь по кантинам ходить?» Выдохнула Шепард и осуждающе посмотрела на рыцаря. Переход на «ты» для Калриэйса в первые дни был неожиданным, вызывал небольшой дискомфорт, ведь он почти стирал границы между учителем и учеником. «Да, как ни в чем не бывало», — ответил рыцарь и пожал плечами. Он не понимал проблемы такого метода. Конечно, все же была одна, убирать содержимое его желудка ученица не нравилось. «А пока, мой юный падаван, займись кораблем, у нас по-прежнему остались перепады энергии». Не дожидаясь ответа, джедай поднялся с кресла первого пилота и покинул рубку, оставив ее с Ар-3. Дроид проводил хозяина поворотом головы и, когда дверь за ним закрылась, резко повернул ее к подростку. «Нам по-прежнему нужны новые конденсаторы», — пробибикал мех. «Так их должны были поставить хрен его знает когда», — выпалила девушка на такое заявление и откинулась на спинку кресла. «Ничего не знаю. Нам нужны новые конденсаторы, заменить систему охлаждения и поменять смазку. Еще 3 прыжка и гипердрайв взлетит к хаттовой матери. Раньше сказать не мог», — проворчала Джейн, поднимаясь с нагретого места, и поспешила догнать учителя. «Может, не забудет прикупить перед запоем», — надеялась она, но, спустившись по трапу, никого не встретила. Только пара маленьких дроидов в форме кирпича катались на колесиках туда-сюда, да одна из ламп периодически мерцала. «Кэл, ты сможешь купить материалы?» Она связалась с ним через камлинг. «Нет, я буду не в состоянии». «Экселент». Она посмотрела на Ит, не понимая, как оно еще не развалилось. Всего за 3 года судно прошло 5 полноценных ремонтов и 2 замены внутренних систем, а проблемы одни и те же. Больше всего ее раздражал остромех, который никогда не предупреждал заранее, а только ставил перед фактом поломки. Такое поведение не раз наталкивало на мысль, что дроида не мешало бы разобрать на запчасти и продать на рынке. Джейн медленно поднялась по трапу и позвала к себе меха, чтобы тот продиктовал весь список необходимого. Тот рос в геометрической прогрессии равномерно с расстоянием до ее каюты. Когда дверь открылась, дроид остановился на 26-м компоненте, не считая 11 запчастей. Девушка никогда не жаловалась на память, но решила перестраховаться. Ар-3 перечислил все еще раз, пока она записывала в датапад. «Все», — решила уточнить падаван, подозрительно посмотрев на меха, — в список добавилось еще 5 пунктов. «Желательно установить 3 переходника в проводку и поменять 7 кабелей в рубке». «Да ты издеваешься», — проворчала она. «Теперь точно все. Ну, 2 колеса в 5 сантиметров в диаметре. А это еще зачем?» Дроид выдержал небольшую паузу. «Мне». И демонстративно заскрипел по полу. Шепард сделала глубокий вдох и завертела головой в поисках какого-нибудь предмета, который не жалко сломать. Увы, скудная жизнь джедая ничего не предоставила. «Да ты, мать твою, издеваешься», — прорычала девушка, готовая прямо сейчас накинуться на остромеха. «Может, тебе еще и голову демонтировать и вырвать все схемы с корнем? Фу, как грубо», — возмутился Ар-3, издав протяжный писк, и быстро укатил из каюты. «Тупые машины». Шепард набросила на плечо сумку, положила туда датапад и надела плащ, чтобы скрыть робу. Чип-кредитка перекочевал из тумбочки в поясной карман. По сути, закупить нужные материалы можно было и завтра, но, зная своего наставника, Джейн решила это сделать сама и прямо сейчас. Во-первых, одну ее он вряд ли куда-то отпустит. Во-вторых, Калриэйс не будет в состоянии куда-то ходить. К сожалению, ему так никто и не объяснил, что такое норма в дозе алкоголя. Она взяла в руки световой меч, обдумывая идею пока оставить его на корабле, и положила на угловой столик за ненадобностью. Спускаясь в ангар, девушка приказала Ар-3 запечатать корабль. Дроид решил сначала потребовать извинений, но был послан 3-этажным матом. «Как грубо», — прокатилось эхом по помещению, перед тем, как поднялся трап. Коридорные улочки с высоким потолком, в которых помещалось не больше 4 разумных, иногда сменялись большими площадками, где скапливалась общая масса обитателей станции. Маленькие забегаловки с открытыми кухнями были почти везде, разнося запах жареного мяса и масла. Гул голосов перекрывала музыка, доносящаяся из дешевых проигрывателей, и монотонные речи журналистов Галанета. Прямо сейчас, по всем каналам, передавали весть о неком Скайуокере, который что-то сделал и кого-то спас. Увы, но речь диктора была нечленораздельной. Представительницы древнейшей профессии стояли в районах недалеко от закоулков и переходов, привлекая внимание своими открытыми нарядами и заманивая к себе заинтересовавшихся разумных. Большая часть предпочитала отдаться разврату в более цивилизованном месте, например, в борделе. Остальные, кому комфорт был не по карману, отправлялись именно к этим дамам. Сами жители станции представляли из себя неприятных личностей, таких же, как и на Омеге. Прохожие резко реагировали друг на друга, стоило только случайно кого-то задеть. Словесные перепалки и крики иногда доходили до драки. Все были нервные, раздраженные, косо смотрели на каждого, кто проходил мимо. В силе фанило взаимным презрением, настороженностью и недоверием. Одно низкорослое существо с большими ушами и длинной мордой, как у мыши, подбежало к разумному со спины и содрало с пояса под сумку. Тот в ярости закричал благим матом и погнался за смеющимся карликом, расталкивая всех на своем пути. Один из пострадавших, которому не понравилось знакомство с мусорным баком, догнал мужчину и одним ударом в челюсть показал ему свое негодование. Завязалась очередная драка. А тут весело хмыкнула Шепарты, на всякий случай, проверила свой ремень под плащом, радуясь, что все же оставила меч на корабле. Расстаться с ним вот так, как разумный со своими деньгами. Калриес прожужжит своему падавану все уши на тему меч, твоя жизнь. Она спустилась на несколько уровней по лестнице и вышла на небольшую торговую площадку. Продавцы кричали прохожим, пытались привлечь их внимание к товарам, размахивая ими в своих руках. В основном, на прилавках лежало либо дешевое барахло, либо мусор, который почему-то все равно имел спрос. Другое дело, магазины с собственным помещением, готовые предложить широкий ассортимент. В один из таких, где продавали электронику, Джейн решила зайти. Нуроу-нуроу, Инбанбаса Репаблика Крд, замахал руками Аквалиш, отказываясь взять республиканские кредиты. Данный вид немного напоминал собой паука, но только строением головы и трехпалыми руками с острыми когтями. Она глянула на нужные ей предметы, которые лежали между ними на столе, и небрежно махнула рукой. Арктироу Репаблика Крд, Нуроу, Нуроу, Гоухаб Марга. Продолжал отказываться торговец, отправляя девушку в другой магазин. Шипар тяжело выдохнула и вышла на площадку, отметив, что нужно поработать с внушением. Влиять на разум других она пробовала впервые и, как показала практика, получалось очень плохо. Точнее сказать, не получалось вовсе. Это был уже четвертый магазин, который не принимал республиканские деньги, и все как один посылали ее куда подальше. Именно посылали. Как назло, республиканская валюта не была в ходу, а снять наличные с такого чипа не получится, блокирован, взлом же легко засекут и перекроют до выяснения. Чем дольше она ходила по длинным коридорам станции, тем больше росло чувство опасности. По спине гулял легкий холодок. Откуда именно, где та самая опасность, она не видела. Может, вся станция сплошной кошмар, подумала девушка, случайно зарулив в безлюдный переход, где прямо на глазах развернулась неприятная картина, в доказательство ее недавним мыслям. Двое, человек и гуманоид, напоминающие антропоморфную змею, скрутили Тагруту и подвергали ее плотским утехам. Она не походила на какую-нибудь проститутку, которых встречала Шепард ранее. Совсем нет. Обычная с виду одежда разорвана в интимных местах. На полу валялись желтоватые, с примесью крови, зубы. На каждую ее попытку вырваться насильники отвечали жесткими ударами. Оранжевого цвета кожа покрывалась все новыми синяками и, казалось, уже нет того места, куда бы ни пришелся кулак. Джейн закатила глаза, вытянула руку в сторону гуманоида и дернула ею в сторону. Змееподобный влетел головой в металлическую стену и сполз вниз с опущенными штанами. Второй повторил судьбу товарища прежде, чем успел что-либо сообразить. Джедай, не рассчитав силу, пробила им какую-то трубу и ошпарила паром. Мужчина завопил, отполз в сторону, но девушка вновь схватила его силой и вернула обратно под горячие потоки воздуха. 10 секунд мучений и жутко покрасневшее тело упало на холодный пол. Мужчина свернулся калачиком, дрожал. Пальцы аккуратно щупали поврежденную кожу и сразу же отдергивались, как от огня. Тагрута упала на колени, поворачивая голову то в сторону одного, то другого, пока не остановилась на маленькой фигуре с рыжими волосами в плаще, уходящей дальше по коридору. «Омега какая-то», — фыркнула Джейн, сворачивая в переход между секциями. Спустя полчаса, Шепард нашла то место, где владелец спокойно относился к деньгам республики. Поблагодарив его, Падаван упаковала все купленное в еще одну наплечную сумку, которую только что приобрела, и направилась обратно в ангар, ориентируясь по любезно установленным голоуказателям. Но ощущение опасности никуда не пропало. Она была готова поклясться, что кто-то смотрит ей в спину, причем так настойчиво, что скоро прожжет дыру между лопаток. При этом, кто бы за ней ни следил, он хорошо скрывал себя среди остальных. Джейн начала петлять по секциям, стараясь сбить преследователей. Под конец длинного маршрута, она решила, что проблема решилась. Как бы не так. В одном из безлюдных переходов джедай остановилась и долго наблюдала за дверью, которой воспользовался один громила для того, чтобы выкинуть в стельку пьяного разумного. Здоровяк вытер руки, хмыкнул при виде фигуры в плаще и удалился. Его друг сделал пару отчаянных попыток подняться, что-то бормоча себе под нос, но вступил в неравный бой с алкоголем и быстро проиграл. Вся остальная дорога к доку прошла на удивление спокойно. Предположение, что сила реагировала так на всю станцию, уже не казалось такой бредовой, пока вход в док не преградила пара разумных. Второсортная броня эконом-класса выглядела так, будто ее достали из помойки. На некоторых элементах присутствовали желтые отметины, а на левых плечах, того же цвета, была вертикально изображена плоская морда какого-то зверя. «Подними ручки, девочка!» Шипар хмыкнула про себя и подчинилась. Чересчур уверенные в себе люди медленно подошли к джедаю, улыбаясь так, словно загнали израненного оленя. «Я же говорил, что все будет очень просто», — сказал брюнет с короткой стрижкой напарнику и кивнул Падавану. «Стой на месте!» Второй, обладатель длинных русых волос, сплетенных в косу, не был так уверен в словах напарника. И он оказался прав в своих сомнениях. Когда расстояние сократилось до 4 метров, Джейн выдернула их бластеры с помощью силы. Они пролетели назад над ее плечами. Шаг, руки выбрасываются вперед, толкая людей вдоль перехода. Хат! Сквозь зубы выругался брюнет, переворачиваясь на спину. Джедай медленно шла в их сторону. Мужчина достал из кобуры пистолет и навел на девушку. Оружие также вылетело из рук. Русый поднялся на ноги, выхватил вибронож и, держа его обратным хватом, приготовился к драке. Девушка снова провернула джедайский фокус, вогнав лезвие противнику в правое бедро. Крик боли пронесся по переходу. Затем нож вышел из мышцы, оставив глубокую рану. Секунда парения стали в воздухе и стремительный полет в горло. Мужчина пошатнулся и упал на спину, лезвие пробило шейные позвонки. Последний нападающий смотрел на растекающуюся лужу крови под своим другом. Он никак не мог предположить, что однажды увидит такую смерть. Переведя взгляд на джедая, он предпринял попытку убежать, но невидимая сила схватила его за ноги и бросила обратно на пол. Шипар развернула его на спину и уперлась коленом в грудную клетку, держа того левой рукой за воротник куртки. «Эй-эй, стой, не убивай, я сделаю все, что ты хочешь, только не надо». Разумный не на шутку испугался и говорил искренне. В глазах легко читался страх. «Кто такие и что нужно? Говори», — протянула она последнее слово, сильнее надавив коленом. «Нагиимцы, мы люди Хейсика», — мужчина сглотнул, стараясь не смотреть в зеленые глаза. «Заметили ваш корабль, подумали, что какие-то важные шишки. Вот и решили схватить, может, что еще получится выбить. Твоего друга повязали в контине уже готовым. Мы не думали, что ты джедай. Кто такой Хейсик? Квермянец?» Тут же ответил брюнет и облизнул пересохшие губы. «Влиятельный. Под ним целый сектор из 5 систем. И много разумных. Сколько? Очень много. Скажем так, захочешь вытащить своего друга? Валяй, только ничего не выйдет. Даже эта станция, хоть и не полностью, его». Шипар ненадолго задумалась и притянула к себе пистолет. Дуло сразу же уткнулось в висок человека. Он врал, да не полностью. Что-то не договаривал, и это что-то Падаван хотела узнать. «А теперь назови причину оставить тебя в живых. Я могу назвать», — послышался хриплый мужской голос за спиной. Джейн сразу же отругала себя за такую оплошность. За одно мгновение она поставила лежащего человека между собой и неизвестными. Левая рука прижала горло, а правая, с пистолетом, выглядывала из-за плеча. «Пада», — прошептал пленник. Посреди перехода стоял мандалорец в потрепанной броне, сцепив руки за поясом. По бокам стояла пара разумных с бластерными винтовками, держа на прицеле джедая. На всех присутствовал белый отпечаток ладони на груди. «Он нужен мне живым. Человек слегка наклонил голову и шагнул вперед. Шепард сразу же перевела оружие на него, заставив остановиться. Остальные напряглись. «Не нужно предпринимать необдуманных действий. Ты можешь идти, но он остается. И зачем он тебе? Нарушение границ – это наша территория». Мандалорец наклонил голову вправо. «А тебе? Вернуть друга?» После короткого молчания мужчина медленно махнул рукой. Разумные нехотя опустили бластеры. Джейн продолжала держать его на прицеле. «Значит, тебе нужен Хейсик, как и мне. И нам обоим нужен этот тип». Он развел руками. «Можем друг другу помочь. И в чем твой интерес?» «Помимо нарушения границ, мой интерес заключается в том, джедай», мандалорец специально выделил это слово, заставив ее напрячься, чтобы взять станцию под свой контроль. «Да, я знаю, кто ты», ответил на немой вопрос разумный. «Такую одежду носят только одаренные из твоего ордена. Иначе зачем тебе плащ? Но не суть. Я лишь предлагаю взаимную помощь. Ты помогаешь мне получить контроль над Маркурия-16, а я помогаю тебе найти друга. Джедай уничтожили экосистему Мандалора, чтобы подавить ваши галактические амбиции. Твоему народу пришлось навсегда забыть об экспансии и закрыться под городами-куполами», провела краткий курс истории Шепард. «Откуда мне знать, что ты не пристрелишь меня, чтобы отомстить? Ты стояла ко мне спиной», тут же ответил мандалорец. «Я мог 3 раза прострелить тебе голову, но не стал. К тому же, Мандалор меня больше не волнует. А что тебя волнует? Мои люди. Станция». Он снова развел руками. «Вот мой дом». Приведенный аргумент имел смысл. Шепард заметила их присутствие, только когда он сам захотел, и тогда он вряд ли бы тратил время на пустые разговоры. Мог убить, но не стал. С другой стороны, если бы он представлял для нее опасность, сила обязательно сообщила бы об этом. Более прямолинейно, чем во время слежки. К тому же она не чувствовала лжи. Судьба Маркурия ее не волновала, как и ее население. Однако, если разумный действительно готов предложить помощь, то отказываться от нее было глупо. Так же глупо, как доверять мандалорцу. Дверь за троицей открылась. Группа разумных, с такими же желтыми отметинами, вломилась в коридор и открыла огонь на поражение. Сопровождающие мандалорца среагировали медленнее, чем он сам, и поплатились за это жизнью. Мужчина упал на колено, выхватив из кобуры пистолет и точными выстрелами уложил 2. Джейн крепче прижала пленника, используя его как живой щит, и отстрелила еще 2 головы. Остальные не рискнули заходить и укрылись за боковыми стенами прохода. Первому, кто решил высунуть голову, болт влетел в шею, отбросив тело назад. Прилетевшие в ответ выстрелы прожарили брюнета. «Давай назад!» — крикнула Шепард, продолжая держать мертвеца перед собой. Плазма оставляла после себя черные отметины. Она сморщилась от вони сгоревшей плоти вперемешку с расплавленным нагрудником. Мандалорец отошел назад и скрылся за дверью. Джейн последовала за ним, отстреливаясь от настырных нападающих. Все происходило, как в тире. 2 точных попадания в грудь свалили какого-то ксеноса на пол. 1 выстрел в голову уронил 2-го. Когда до выхода остался 1 шаг, девушка отбросила опаленное тело и нырнула за дверь. «Умею же я находить друзей», — проворчала она, поглядывая на мандалорца. Тот сменил картридж на новый и выстрелил в панель двери, замкнув систему. «Надо уходить. Через минуту их будет в 5 раз больше». Мужчина быстрым шагом двинулся к другому выходу. «Неужели твоя голова так дорого стоит?» — не поверила Падаван, двигаясь следом за ним. «Сейчас вернуться на корабль можно было только в том случае, если было необходимо покинуть станцию сию минуту, а ей еще нужно было найти одного слабоумного джедая. Горе луковые, а не наставник», мелькнуло точное определение в ее голове. «За того, кто не позволяет нагиимцам взять полный контроль станции, вполне. Надо уходить отсюда». «Где твой меч?» — спросил ее новый приятель. «Оставила», — признала свою оплошность Шепард. «Я думал, что одаренные никогда с ним не расстаются». Джейн никак не прокомментировала этот момент. Мандалорец нажал на кнопку управления и сразу же отскочил за боковую стенку до того, как 5 красных болтов чуть не прожгли его броню. Девушка протянула руку к пульту и сжала ладонь в кулак, спровоцировав замыкание. Дверь с шипением опустилась вниз, приняв в себя порцию плазмы. «Хат!» — выругался мужчина, оценивая степень своего везения, и жестом позвал за собой. «Пойдем другим путем». Опять 25. Джейн вспомнила свое знакомство с Загерианкой, к которое было очень похоже на это. Только в этот раз вместо Игнари была станция, а вместо красных фуражек какие-то шестерки криминального мира. Они поднялись по служебной лестнице на несколько уровней. Персонал возмущался появлению посторонних, один работник даже попытался остановить вторженцев, за что получил мощный удар рукояткой по зубам. «Уроды!» — крикнул кто-то вслед убегающей паре, перед тем, как за ними закрылась дверь в служебную зону. Шепард следовала за разумным в неизвестном направлении. Привычный вид станции приобрел новые очертания. Переходы были в два раза уже, освещения почти никакого, очень спертый воздух и жуткая вонь, будто кто-то умер два месяца назад. Мандалорец остановился после шестого по счету поворота и прислонился спиной к стене, подняв голову к потолку. «Все так плохо», — решила спросить Джейн и кивнула куда-то назад. «Прям заметно», — хмыкнул мужчина, поняв, что она имеет в виду, и опустил взгляд под ноги. «Да, дела, в последнее время, идут не очень хорошо. По сути, Белая Длань, последняя группировка, которая действует независимо. Остальные либо уничтожены, либо подчинились новому хозяину. А мандаларцы никогда не подчиняются», — пафосно закончила девушка, чем вызвала у мужчины легкий смешок. «Значит, Белая Длань, а?» Она перенесла вес на правую ногу и сложила руки на груди. «Как так вышло, что ты готов просить о помощи случайного встречного, даже джедая?» Он поднял Т-образный визор на подростка, выдержав небольшую паузу. «Наверное, то, что я от этого ничего не теряю», — спокойно ответил мандалорец, будто это была какая-то мелочь. Джейн же видела потерявшего надежды разумного, который не собирался признавать свое положение открыто. Другого объяснения просто не было. «У тебя либо закончились варианты, либо ты очень тупой, чтобы меня о чем-то просить. Хотя, о чем я говорю? Сама же приняла помощь Чёрберис, когда все отвернулись». Шепард направила взгляд в сторону, обдумывая перспективы такого сотрудничества. С одной стороны, она могла бы и сама найти Калриеса и попробовать вытащить на свободу, но это может занять много времени. Один сбор информации растянется на несколько недель, и это с учетом, если она найдет нужного разумного. С другой, у мандаларца должны быть какие-нибудь связи и ресурсы, которые можно бросить на поиски наставника. Девушка протянула руку и представилась. «Джейн, я согласна помочь, если ты поможешь мне». Мандалорец неуверенно посмотрел на раскрывшуюся ладонь. «Ее нужно пожать, Белл, это какой-то ритуал», — поинтересовался он, неуверенно протянув левую руку. «На моей планете это считается скреплением договора, и надо правой». Штаб-квартира Белой Длани находилась на складе. Огромный зал с высоким потолком, не меньше 10 метров, местами забит запечатанными контейнерами. В промежутках группировка обустроила себе развлекательные места и спальные помещения внутри этих самых ящиков. На балконах стояли часовые и не спускали глаз с гостей. Каждый из них с недоверием относился к подростку. Джейн отметила, что в случае штурма, они смогут за себя постоять. Склад напоминал собой лабиринт, в котором ориентироваться можно было только по нанесенным белой краской указателям. Узкие проходы встречались чаще свободных участков, один разумный смело задержит нападающих до первой гранаты. Площадки оборудованы под разные нужды, к примеру, одна из таких использовалась местным оружейником. Небольшая куча старых бластеров, потрепанные элементы брони, два верстака с инструментами и, собственно, сам мастер за одним из них. Состояние же каждого члена Белой Длани выглядело плачевным. Экипировка у большей части смотрелась второсортной, поношенной, которой давно пора найти замену. Большинство же составляли именно мандаларцы, приблизительно две трети от всех. А Джейн насчитала не менее 10, и это были только те, что попались на глаза. Остальные были представителями других рас, приближенных к людям. Они пришли в центр, где возвышалась небольшая башня. Наверху была шестиугольная призма, оборудованная под нужды своего хозяина. В центре стоял круглый голографический стол, которого, судя по следам на полу, изначально здесь не было. Над ним висела красная голографическая карта секции с какими-то пометками на каждом участке. С левой стороны стоял оккупированный кем-то диван. С правой также принесенное оборудование и шкафчики. Вдоль стен вмонтированы компьютеры и пульты управления огромными лопастями, свисающие на потолке. Если бы не ржавчина, выглядело бы прилично. «А это еще кто?» — спросила женщина, появившись из соседнего прохода. Она также была одета в мандаларские доспехи и имела характерный отпечаток ладони на нагруднике, но не носила шлема. Ухоженные, слегка вьющиеся каштановые волосы сплетены в косу, карие глаза изучающе бегали по незнакомке, тонкие губы слегка поджаты. От правой щеки, слегка касаясь скулы, до мочки уха растянулся шрам от ожога. «Джейн, это Руби, наш мозг и моя правая рука. Руби, это Джейн, джедай, и она нам поможет». Представил их друг другу мандалорец и сделал несколько шагов назад, как от огня. Женщина заметно напряглась, когда услышала слово «джедай» и зло посмотрела на мужчину. «Джедай, какого хата? Ты с ума сошел?» На одном дыхании выпалила Руби, настороженно косясь на подростка. Джейн только усмехнулась и скрестила руки на груди. «И я рада знакомству. Я же сказал, она нам поможет». Белл обошел их на безопасном расстоянии и встал за голопроектором. Женщина сверкала глазами на обоих, Падаван чувствовала недоверие в свою сторону и злость в сторону мандаларца. Тот как бы и не замечал смену настроения своей помощницы, снял с головы шлем и положил на стол. Коротко стриженные черные волосы, загоревшая кожа, маленькие карие глаза и слегка горбатый нос. На лбу отчетливо виднелись морщины, как и синяки под глазами. На вид он был старше правой руки, лет на 5-6, хотя на самом деле ему было около 30. «И где тебя, Ютриков, носила?» Руби начала обходить стол, чтобы добраться до Белла. Тот продолжал сохранять дистанцию, нацепив нелепую улыбку. «Они что, вместе?» — предположила Шепард, наблюдая семейную ссору. «Наши засекли движение нагиимцев на территории. Решил проверить, чего удумали». «Да», — скорчила гримасу удивления женщина и тут же убрала ее. «Тебе напомнить, чем в прошлый раз закончилось твое «решил проверить»?» Они продолжали ходить вокруг стола. Джейн эта картина забавляла, и она решила не вмешиваться. «Помню, но в этот раз обошлось». «Ах, обошлось, а если нет?» Руби остановилась и ударила ладонями по голопроектору. Голограмма замерцала, потеряв четкость. «Что если бы тебя опять выследили? Ты попался снайперу, Белл. Мы из-за него потеряли 10 бойцов, ты, Дени, так». Добавил нотки металла в голос Белл и также ударил по столу, только кулаком. «Хватит. Я не могу сидеть в нашей норе и ничего не делать. Мы и так по уши в пада», — рявкнул мандалорец, сделав глубокий вдох, тепло посмотрел на Руби. «Не надо меня оберегать. Для того, кого постоянно приходится спасать, ты слишком многого просишь». Наступила неловкая пауза. Они долго смотрели друг другу в глаза, игнорируя присутствие джедая. «Ты привел к нам какую-то левую девчонку. Привел сюда джедая. Назови хотя бы одну вескую причину ей доверять», — прошипела женщина. «Враг моего врага, мой друг», — решила присоединиться к диалогу Джейн, но для мандалорки этого ответа оказалось мало. «Чушь», — отмахнулась она, переведя тяжелый взгляд на девушку. «Вы проклятые миротворцы, которых ничего не заботит, кроме утешения собственного эго. Убиваете любого, кто сопротивляется вашим понятиям о мире, а методы почти такие же, как у ситхов. Мне плевать на то, что делал и делает орден, но ты носишь его форму, следуешь его правилам. Я использую их ресурсы так, как мне вздумается и насколько это возможно. Хорошо, попробуем по-другому. Ты гонишься за одним куском пада. Внезапно он взрывает какое-то здание, оно начинает гореть, разумный просит о помощи. И что ты будешь делать? Догоню его и прикончу», — пожала плечами Шепард, вызвав у женщины легкое недоумение. «Но ты джедай. Погибнут невинные, о которых вы так постоянно печетесь. Всех не спасешь». Игра в гляделки закончилась поражением Руби, которая просто махнула рукой и направилась освобождать диван. Белл опустил взгляд на проектор, что-то обдумывая, затем жестом подозвал Шепард. «Смотри». Когда она оказалась рядом, он увеличил проекцию и выделил пару участков синим цветом. «Это наши главные точки в этой секции. А это, на этот раз 5 других участков засветились зеленым, то, что у нас отжали в прошлую декаду. Рынок, 2 склада, арсенал», — прочитала их девушка и посмотрела на синие. «Склад и мастерская. Получается, они отобрали ваши запасы и 2 золотые жилы». «Да, и пока мы их не вернем, дальше не двинемся. Ресурсов мало, приходится на чем-то экономить. А вернуть обратно, легко сказать», — присоединилась Руби, расположившись на освобожденном диване с датападом в руке. «Везде не менее 20 разумных. Прямая атака, и на шум прибегут в 2 раза больше. Перебьем их, в три или четыре. А сколько у вас всего разумных? 40, ответил Белл, подхватив шлем, и стал рассматривать царапины. 17 мандалорцев, включая нас, остальные местные. Раньше, до всего этого, нас было 32, дополнила Руби, что-то отмечая в устройстве. Пока не появился Хейсик, мы делили станцию с еще 5 крупными группировками. Мелких поджали под себя. Иногда бывали столкновения за некоторые зоны, но полномасштабной войны ни разу. Потом, как появился этот Эруити, и началось. Сначала наркодилеры, потом наемники и головорезы. Следом за ними ушло пиратское отребье. У каждого был узкий круг специализации, что ли. Скорее то, на чем они держались. Кто-то на наркоте, кто-то крышеванием, а кто-то просто отбирал силой чье-то имущество за пределами станции. Женщина задумчиво посмотрела в потолок, теребя локон волос, и сразу же вернулась к датападу. А мы наживались на них. Это как? Не поняла Шепард, ожидая объяснений. Не хочешь неприятностей? Плати. Накрывали точки, делали рейды, похищали грузы и все такое. Странно, что против вас не объединились. Это очень сложно. Стоит тебе потратить ресурсы на борьбу с одним, как другой свернет тебе шею. Взаимная ненависть не позволяла ничего больше, кроме нейтралитета. Пока не появился Хейсик, тяжело выдохнул мужчина, меняя карту на другую. Вернее сказать, она расширилась на еще несколько зон, окрашенных в сплошной зеленый цвет. Просто пришел и поставил ультиматум. Потом устранял каждого по отдельности. Тут-то и сыграла роль взаимная любовь. Когда он бил по одному, другие старались отхапать себе, пока ничего не осталось. Раз, два и стало поздно что-то предпринимать. Что насчет ресурсов? Весь сектор под его контролем, ответила Руби и поспешила добавить. Кроме этой части станции, конечно же. Шепард уперлась кулаками на проектор, внимательно изучая карту соседних секций и их приписки. Хорошо помогали расставленные приоритеты в виде денежных оборотов и значимости, позволяя оценить ситуацию еще лучше. Так вышло, что Белая Длань на своей территории контролировала только 30% денежного потока. Наркотики, бордели, кантины. Пара мастерских и склады занимали от силы 15%, когда основную часть, подконтрольный док. Для мандаларцев картина складывалась плачевная, Джейн это прекрасно понимала, но уже не видела смысла помогать им. Что они мне могут предложить? Мне самой проще выследить Кала и снести голову Хейсику. Хотя с другой стороны, если на меня бросит всех и вся, я не справлюсь. Вместо 20 придет 40, потом еще в 3 раза больше и так, пока никого не останется. Мало информации. Белл не отвлекал ее от раздумий. Руби же полностью посвятила себя изучению каких-то данных. Он пришел на станцию, выжил с места 5 крупных игроков. Под ним теперь целый сектор. Не удивлюсь, если построил неприступную крепость. Хорошо, опустив голову, выдохнула Джейн и повернулась к человеку. Что будем делать, Руби? Передал вопрос по эстафете мандалорец, вызвав у женщины недоумение. Что? Я уже все перепробовала. Она поднялась в вертикальное положение. У меня закончились идеи. Все, на что меня хватает, не допустить потерю последней секции. Ладно, разочарованно протянула девушка, так как ожидала чего-то большего, и вернулась к голограмме. Проведя пару манипуляций, она уменьшила масштабы и начала рисовать маршруты, не забывая комментировать каждый. Значит так, первым делом, на вашем месте, я бы вернула контроль над рынком. Любая война, даже ваша, дорого обходится, а без финансов вы долго не протянете. У нас есть док, пожала плечами Руби и встала рядом с Белом. Этого мало, нужно больше. И как ты планируешь захватить точку, которая находится в другом конце секции? Подкупом. Мандаларцы непонимающе уставились на подростка. Шепард закатила глаза, вывела названный район отдельно и более подробно изложила свою мысль. Мы можем обратиться ко всем торговцам с простым предложением по поводу крыши. Если против, подкупаем каких-нибудь левых бродяг разгромить их лавочки. Потом приходим, будто поймали этих бестердс, и снова предлагаем крышевание. А вандалы выплачивают со своего кармана все убытки или отрабатывают за бесплатно. Мы же возвращаем свои деньги. Их крышуют нагиимцы. Чуть что, сразу позовут своих амбалов, покачал головой Белл, на что Джейн предложила простое решение. Убьем и еще раз устроим погром. Двоих одним выстрелом. Минус подчиненные Хейсика и плюс в копилочку. А чтобы они в следующий раз не пришли, поставим наблюдателей или оборудуем камеры наблюдения, если их нет. Есть. Центр наблюдения за этой секцией под ними. Руби выделила маленький участок на карте. Тогда сначала возьмем его и поставим туда подсобного. Вроде и ваш, а вроде и нет. Это как? Продолжал не понимать мужчина, вызвав у дам синхронный вздох. Они переглянулись, но слово взяла Руби. Пустим крысу на камеры. Он будет докладывать нам о всех действиях на станции, а на запросы нагиимцев отвечать, что все в порядке. Так мы сможем избежать открытой слежки. Только я уже пробовала. Центр хорошо охраняют. Это моя забота. Вы же действуете так, как я говорю. С каких это пор ты нами командуешь? Возмутилась Мандалорка, ища поддержки Белла, но тому было любопытно, как ответит джедай. С тех самых, как вы оказались по уши в пада. Ну так что? Играем по моим правилам, или я могу идти, Белл. Мужчина задумчиво потер подбородок, всматриваясь в голограмму. Джейн читала его, как открытую книгу, сомнения сильно терзали его, будто в голове шли самые настоящие дебаты среди самых вредных политиков Галактического Сената. Мандалорец посмотрел сначала на женщину. Та слегка наклонила голову, заставляя хоть что-нибудь сказать ей, желательно, в ее пользу. Голова повернулась к подростку, которая просто ждала ответа. «Мы не подчиняемся, но делаем так, как ты говоришь. А в чем разница?» Не выдержала Руби, возмущенная таким ответом. Белл мягко положил правую руку ей на плечо и посмотрел в глаза. «А что нам терять?» План работал, как швейцарские часы. Всего за 3 дня по местному времени Белая Длань смогла полностью подчинить себе торговый район, предварительно решив проблему с камерами видеонаблюдения. В центре безопасности сидел свой разумный, который постоянно сообщал о передвижениях неприятеля. Шипартак и не поняла, в чем была сложность устранить 10 охранников и заставить 2 работников работать на себя под присмотром мандаларского воина. Говоря о них, девушка смогла убедиться в правдивости исторических фактов своими глазами. Несмотря на свой печальный вид, бойцы оставались самыми грозными противниками для любого, даже для нее. И выполняли свои задачи лучше, чем все остальные члены группировки. Вторым шагом стал полный контроль над трафиком наркотических средств, поступающих из их же дока. Ситуация выходила странной. Наркодилеры платили Белой Длани за использование ангара и безопасность своего судна, а товар продавали уже другим лицам. Джейн это не очень понравилось, и ситуацию пришлось исправлять в кратчайшие сроки, всего 2 дня, и точка полностью под ними. Третий пункт вышел безумным. Он заключался в том, чтобы поднять толпу на борьбу со своими новыми хозяевами и заставить их взять штурмом склады. Шипарт не было плевать на 73 убитых со стороны гражданских, если так можно выразиться, но и не жалко. Сброд, мусор, мародеры, наркоманы, бандиты, вот, кто они все. Самый настоящий расходный материал. Хочешь получить синих светил? Тогда убери Араку, сказала как-то Ария. По итогу Шипарт устроила акт устрашения, убив лидера наемников и еще пару высокопоставленных лиц. Зная командир и то, как она, на пару с Заидом, избавилась от Сантьяго, противиться никто не стал, особенно выдвинувшемуся лоялисту Телак в качестве нового лидера. Так и тут для нее они все, в какой-то степени, были синими светилами. Снова надеть на себя шкуру капитана было для нее приятно. Хоть лидеры Белой Длани и отказывались это осознавать, но теперь она являлась их мозговым центром. Именно благодаря ее решениям группировка снова набирала силы, что выливалось в небольшой приток новобранцев. Руби была умной женщиной, сообразительней, чем все остальные ее соратники, но думала, в первую очередь, как воин. Это был ее главный недостаток. Шипарджини в первый раз совмещала контрразведку и военный театр.